лунном свете огней, в ярком пламени звезд, в ритме танца дождей. Ты спросил, где любовь, ты мне задал вопрос. Но что я знаю о ней? Знаю только лишь то, что на свете она. Все-таки есть жаль, что только тебе она не нужна. Ты можешь в моих глазах прочесть. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Пошла, пеша мне не я. город пальцами на стекле, яркими красками окна, фонари, светофоры. Ты любишь ночь, сонные улицы и мосты. Все поясвал, не успевши остыть до темна. Yeah. хорошо, что ты пришла. Свобода безграничная, как хорошо, но ты ушла. И стало непривычно мне, как хорошо, что ты пришла. Победа долгожданная, и верю я, еще придет новая любовь, новая любовь. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Надень свой парашют, давай полетаем. Мы полетаем, мы полетаем. Я хочу. ты попробуй любить. Ты понимаешь, что мы крестики, нолики, формулы, циферки. Время до утра. Касания, призраки, капельки, пальчики. Мне уже пора лететь, как свет, вокруг планет. Десятки тысяч лет. Мы больше не магниты, каждый на своей орбите. Крылья сложены, глаза закрыты. Нас не пугает небо, высота. Мы больше не магниты, каждый на своей орбите. Крылья сложены, глаза закрыты. Но тянемся друг к другу, как всегда. Молнии, стрелочки, графики, часики. Кофе с молоком. Желания, смайлики, игры на фантики. Объясню потом. Лететь, как свет, вокруг планет. Десятки тысяч лет. Мы больше не магниты, каждый на своей орбите. Крылья сложены, глаза закрыты. Нас не пугает небо, высота. Мы больше не магниты, каждый на своей орбите. Крылья сложены, глаза закрыты. Но тянемся друг к другу, как всегда. Вокруг планет десятки тысяч лет. Лететь, как свет, вокруг планет десятки тысяч лет. Мы больше не магниты, каждый на своей орбите. Крылья сложены, глаза закрыты. Нас не пугает небо, высота. Мы больше не магниты, каждый на своей орбите. Крылья сложены, глаза закрыты. Но тянемся друг к другу, как всегда. Лишь ты и я, никто не узнает. Ты рядом, в тебе душа моя. Давай все забудем и просто мгновенье помолчим. Нам возвращаться нет причин. Улетай. Нам не важны, мы страха не знаем. Границы сознания не нужны. Давай все забудем. Просто мгновенье помолчи. Нам возвращаться нет причин. Еще со мной сейчас лето. Со мною высоко. Сейчас мы далеко. Поверь, весь этот мир для нас. Где бы ты ни была, как воздух ты мне нужна. Подождет весь мир, сольемся орбитами земной лета. Где бы ты ни была, как воздух ты мне нужна. Тебя. И пусть подождет весь мир, сольемся орбитами земной лета. Побудь со мной еще, побудь со мной еще, побудь со мной, будь со мной. Ветер.

сочные джуз, сочные джуз. Тусим, хейтеры в конфуз, туса all inclusive. Сочные джуз, тусим, скажи, ну чем они теперь стали? Целую до школы, сотни медалей. я соль запахом моли. Лето спиден, скажи, ну что они тебе дали? Прожигаем, мы прожигаем, прожигаем молодость, молодость, молодость, молодость. На высокой, высокой скорости мы прожигаем молодость. На высокой скорости, на высокой скорости, yeah. Мы прожигаем молодость. На высокой скорости, на высокой скорости, yeah. Вечно молодой.